нами. Одиноко ли ты любишь, но имеешь? На! искусство. Коза. Жи козаки на війноньку повстіво. Under universal flag, we built community. Zulu Nation always stands for unity. strictly for my people. Do it strictly for my people. Such a violence on planet, stupid jokes, Muslim people provoke. Chess moves against human, respect to all. I'm a Zulu, I call my Zulu natives. Kill me but save the babies, I call my Zulu natives. Куковала, когда страна отвоевала, когда солдат сказал дошли, в лесу кукушка куковала, далекой дали. За русским городом одни, где всю войну солдата ждали, считали дни до встречи с ним. Кукушка, как когда-то, кукушка, как когда-то. I call my Zulu natives. Zulu natives, chapter 50. Все вместе и дали несколько необычные названия. Бабабей, бабьяти, ночи. Исполняется часть первая. Thank you. Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Адиты были погублены ветром ураганным, завывающим. Он подвергал их бедствиям в течение 7 ночей и 8 дней без перерыва. И ты видишь там поверженных людей, подобных рухнувшим пальмовым стволам, пустым изнутри. Разве ты видишь что-либо оставшееся от них? Аравийский полуостров имеет очень древнюю историю. О жителях пустынь, бедуинах, до нас дошло множество легенд и преданий. В одном из таких повествований рассказывается о городе, располагавшемся среди песчаных барханов бескрайнего океана пустыни. Несмотря на безжизненные песчаники, окружавшие его, город процветал, был чрезвычайно богат. Жители города жили во благе и большом достатке. Но, согласно преданиям, сохранившимся среди бедуинов, обитатели селения совершили большое зло, и за это их постигло ужасное бедствие. Весь город и его жители оказались захоронены песками. Археологические исследования, проведенные в Йемене, что в Южной Аравии, показали, что предания бедуинов вовсе не вымышлены, а являются собой подлинные исторические факты. И народ, упоминаемый в древних источниках, это народ Ада, или Адиты, о которых сообщается в Коране. Человеком, обнаружившим некогда мифический город, был археолог-любитель Николас Клэп. Арабист и продюсер-документалист Клэп во время изучения истории Древней Аравии наткнулся на весьма любопытную книгу. Это была книга под названием «Арабия Феликс», написанная в 1932 году английским исследователем Бертраном Томасом. «Арабия Феликс» – так прозвали римляне южную часть Аравийского полуострова, что означало «благодатная Аравия». Причиной такого названия было то, что жители этих мест слыли в те времена самыми удачливыми торговцами и предпринимателями. Интересно, что же послужило поводом для подобного наречия? train, don't carry no gambler, this train. This train, don't carry my mother, this train. This train, don't carry my mother, my father, my sister and the brother, this train. Don't carry my mother, this train. Well, this train. Несколько ближе. Солист ансамбля Борис Мирмов, Виталий Ванчугов, Анатолий Квитко, Александр Гольдин, лауреат джазовых фестивалей Лев Тишин, Владимир Антипов, Дмитрий Закон, Виктор Комаров. Наш музыкальный художественный руководитель Карл Хваталь. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50.